Глава 5. Я досадливо покрутил в руке мобильный телефон, глядя вниз с подъездного балкона. Все страньше и страньше, веселее и веселее. Ну и что у нас получается? Дочка одного из старейших вампиров разгуливает по городу, попадает в сомнительные истории, а сейчас, к тому же, возможно, соблазняет одного из сотрудников госбезопасности. Очень интересная история. Я почувствовал, что опять начинаю нервничать и заводиться. Вот почему действительно нельзя было просто пройти мимо? Десятки людей делают так ежедневно, но наша компания не такая. Мы же из общества по бесплатному созданию и последующему преодолению трудностей. Я глубоко вздохнул и набрал номер князя. «Добрый вечер, Андрей». Тон Грабецкого оставался таким же демонстративно спокойным. «Очень благодарен вам, что вы мне все-таки перезвонили. И хотел бы начать наш разговор с извинений. Я был неправ, упомянув в диалоге вашу дочь, пускай и приемную». «Очень хорошо, что вы это поняли. Князю удалось сбить мой боевой настрой, но я изо всех сил старался не показать ему этого. Тогда и я не буду объяснять, что будет, если с ней или с ее матерью что-то случится. Надеюсь, что вам это и так понятно». «Прекрасно. Рад, что мы поняли друг друга». Грабецкий немного помолчал, а затем продолжил. «Выслушайте меня, пожалуйста, и не удивляйтесь. Дело в том, что мне очень нужна ваша помощь. Я старый, очень старый вампир, даже по меркам тех, кого считают бессмертными. В силу определенных обстоятельств я давно не покидаю территорию своего поместья. Это крайне неудобно, но с этим фактом я уже как-то успел примириться. Именно поэтому не все мои проблемы я могу решить сам и периодически вынужден прибегать к услугам тех, кому я доверяю». «Польщен», — ухмыльнулся я. «Никогда не знал, что мне могут доверять князья». «Представьте себе», — поддержал мой тон Грабецкий. «Так вот, о моей просьбе. У меня есть дочь, ее зовут Нина, и, судя по докладам моих людей, именно вы сегодня с ней общались. Я понимаю, что вы были не один, и не знаю, что именно вам рассказала моя девочка, но молю вас об услуге». Он сделал паузу, возможно, ожидая от меня ответа или уточнения, но я молчал. Мне не нравился этот разговор. Не то чтобы я отличался какой-то особенной нетолерантностью, в конце концов, в наше время это просто-таки неприлично, но помогать вампиру? Что-то внутри меня категорически противилось подобной перспективе. В трубке вздохнули, и князь продолжил. «Я знаю, что вы сможете найти Нину быстрее, чем кто бы то ни было. Поговорите с ней и убедите приехать ко мне для личного разговора. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Прошу вас, как отец просит другого отца. Поверьте мне, моя просьба продиктована не только личными интересами». «Признаться, Вицентий Владимирович, имя отчество я прочитал на визитке и теперь гадал, правильно ли ставлю ударение. Вы сильно меня удивили. Мне казалось, что у такого уважаемого члена общества, как вы, гораздо больше возможностей для поиска девушки в нашем, пускай и не самом маленьком, городе». «Не скромничайте, Андрей». Звук в динамике отдаленно можно было принять за смех, но гораздо больше он походил на булькающий чайник. «У вас есть некоторая известность в определенных кругах. Я бы даже сказал, сложилась репутация. Я знаю, что при желании вы можете очень и очень много. Именно поэтому я не пытаюсь вас нанять или заключить сделку. Я прошу вас о помощи». «А как же Контериил?» — задал я вопрос в лоб. «Ведь, насколько я понял, поисками вашей дочери занимается именно он. Хотите организовать соревнование? Если да, то я вынужден сразу отказаться. Мне такие игры не по нраву». «Контериил действительно ищет Нину». Не стал юлить князь, чем заработал несколько очков в свою пользу. «Но он молод, и его возможности немного ограничены. Я уверен, что у вас это получится гораздо лучше, чем у него. Со своей стороны могу обещать вам самую достойную награду, какую вы только можете себе представить. Ну и право ответной услуги. Согласитесь, судьба бывает порой настолько непредсказуема». Прозвучало опять двусмысленно. Вот и пойми теперь в этих словесных кружевах, Грабецкий мне дружить предлагает или все-таки так изощренно угрожает? «Скажем так», я запнулся, подбирая наиболее удачную, на мой взгляд, формулировку. «У меня нет причин отвечать вам категорическим отказом. Однако и обещать что-либо будет не совсем корректным. Поэтому давайте будем просто считать, что ваша просьба услышана, хорошо?» Трубки вздохнули еще раз. Честное слово, если бы я не знал, кто именно мой собеседник, то, может быть, мне даже стало бы его немножечко жалко. По голосу прямо-таки убитый горем отец, который готов на все, чтобы вернуть любимую доченьку под крышу родного дома. Но проблема была именно в том, что я прекрасно представлял, с кем беседую. «До свидания, Вицентий Владимирович!» Закруглил я эту странную беседу и нажал кнопку отбоя. Покрутил мобильник в руке, соображая, что ж все-таки это было. Подумал еще немного и набрал номер телефона из памяти. «Не спишь, конечно же!» Вместо приветствия буркнул я собеседнику. «Все составляешь планы по захвату мира?» «Исключительно твоими молитвами», — отозвался Эдик. «А ты чего полуночничаешь? Все еще за Максима переживаешь? Поверь мне, у него все хорошо». «Ты-то откуда знаешь?» — изумился я. В голову немедленно просочилась мысль, что в квартире мерзко установлены веб-камеры, и полковник именно в эту минуту внимательно наблюдает за подчиненным и его гостей. «Ты за ними подсматриваешь, что ли? Ну ты извращенец!» «Сам ты извращенец!» Усталым голосом ответил Эдик. «Делать мне больше нечего, только за брачными играми отдельных недорослей подсматривать. Я в морге вообще-то». «Уже?» Притворно восхитился я. «Сам пришел? Ничего себе! А что, у госслужащих даже с таким транспортом напряженка?» «Очень смешно», фыркнул полковник. «Ты бы хоть КВН, что ли, смотрел для тренировки чувства юмора? Я заключение жду по покойнику, в теле которого не сумели наскрести 50 миллиграммов крови. Такое ощущение, что тело в духовом шкафу высушивали». «Ах, мерзость какая! Не порти мне будущий сон такими кошмарами!» Непроизвольно поежился я от возникшей в голове картины. «А откуда тогда про Максима знаешь? Он с тобой, что ли?» «Нужен он мне здесь», — зевнул Эдик. «Просто если бы что-то случилось, то мне бы уже позвонили. А раз нет, то значит, все у твоего Максима хорошо. Ну, может быть, только не выспится». «Вот у вас, товарищ полковник, шутки вообще плоские. Такие даже в журнале «Мурзилки» не печатали». Мстительно припечатал я полковника. «Я вообще-то по делу звоню». «Что случилось?» Голос моего собеседника мгновенно изменился. «Мне только что звонил князь Грабецкий. Не стал я размазывать кашу по тарелке. Предлагал сотрудничество, ну а заодно мир, дружбу и жвачку». «Очень интересно», — протянул полковник. «И что?» «Просил найти его дочь?» «То есть ты был в курсе, что Нина его дочь?» Не поверил я своим ушам. «И вот как спокойно позволил своему сотруднику уехать с дочерью главы семейства вампиров? А что будет с Мерзким, ты подумал?» «Да отстань ты от меня!» Взорвался вдруг Эдик. «Ничего не будет с твоим Максимом. Ты вот лучше скажи мне, почему князь тебе позвонил, а не мне? Не потому ли, что у ее дочки рыльца в пушку?» «Из-за чего?» Не понял я. «Из-за того, что она к Мерзкому поехала?» «Да при чем здесь Мерзликин?» Еще больше повысил голос полковник. «У меня в наличии 4 выпитых тела, и во всех случаях на записях камер видеонаблюдения в окрестном районе одна и та же физиономия засветилась. Сказать чья? Поэтому считай, что майор Мерзликин на оперативном задании осуществляет непосредственное наблюдение за подозреваемым в серии тяжких преступлений. Понятно тебе?» Я молчал. Отнял телефон от уха, убедился, что мне все еще не кажется, и я по-прежнему разговариваю действительно с полковником госбезопасности Седых. Действительно, с ним ошибки не было. «Ну и сука же ты!» Выдохнул я в трубку и отключился. «Столько лет знаю Эдика, а вот к таким вывертам привыкнуть никак не могу. Что за привычка использовать в своих интересах буквально всех окружающих? Ну как, скажите, можно спокойно жить на белом свете, если в результате оказывается, что даже секс с понравившейся девчонкой — это часть оперативной комбинации?» Не удивлюсь, если, узнав о таких привычках руководства, Мерзкий попросится обратно на Кавказ. Там, конечно же, тоже приколов хватает, но не таких жестоких, как в госбезопасности. Впрочем, не все у безопасников такие, правды ради. Полковник Седых — сволочь уникальная. «А мне твой Максим поначалу адекватным показался?» Раздалось откуда-то снизу. От неожиданности я подпрыгнул, впрочем, уже в полете понимая, кто причина моего испуга. «А я-то думал, что это ты отмороженный», — продолжал тем временем Степан. «Оказывается, нет. Есть в этом мире и более странные персонажи. У него проблемы с личной жизнью?» «Да нет», — ответил я, успокаивая дыхание. «Наоборот, его девушки никогда вниманием не обделяли. Он нас красавчиком слыл». «Ну, значит, тогда он этот... как его?» Степан с такой силой зачесал свой шерстяной затылок, как будто планировал добыть огонь трением. По телевизору про них рассказывали. О, вспомнил, экстремал. Решил, значит, новые ощущения испытать от вампирши? Только ведь не факт, что понравится. Да заткнись ты. Натягнулся я и достал очередную сигарету. Да-да, я в курсе, что курение вредно, и капли никотина убивают лошадь. Но, во-первых, я не лошадь, а во-вторых, в нашем сумасшедшем мире могут прожить алкоголики с наркоманами, либо фанатики здорового образа жизни. В любом случае, какая-то зависимость быть должна. Моя еще не самая вредная. Подслушивать, между прочим, нехорошо. Попенял я домовому, делая затяжку. Да будет тебе известно, что я не подслушивал, а исполнял свои непосредственные обязанности. Выпятил грудь вперед Степан. Я кто? Домовой. Должен за порядком следить и всякими неблагонадежными персонажами, типа тебя и твоих дружков. Ну и к тому же ты сам орал на весь подъезд со своим Эдиком. Тут кто угодно в курсе твоих дел будет. Мне оставалось только досадливо махнуть рукой. И ты это... Подергал меня за штанину Степан. Не матерись на полковника. Он, конечно, сука, тут спора нет. Но вдруг обидится. А зачем нам обиженные полковники? От него наверняка и польза иногда бывает. Да ты что? Вот какая лично тебе от него польза была? Недоуменно посмотрел я на Степана. Пока, может, и не было, слегка смутился Дымов. Ну так мы и общаемся не очень-то близко. А вдруг он мне что-то хорошее сделает? От ведьмы, например, спасет. Или кота ее пристрелит. Степа, поговорю я с твоей ведьмой. Ни канифоль, ни мозги. Домовой понял, что перегнул со своими жалобами и снова исчез в стене, как будто его здесь и не было. Подозреваю, что кто-нибудь из соседей, увидев, как я громко матерюсь в одиночестве у балкона, решил бы, что я допился до белой горячки. А особо сердобольные сразу позвонили бы в скорую. Я так устал от всех этих переживаний, что у меня не было сил ни ругаться, ни возмущаться. Мерзкий на своей волне, у него внезапно синдром рыцаря проснулся. Эдик комбинации замысловатые крутит, как обычно, не договаривая и никому ничего не объясняя. Князь, который не может пятую точку от мягкого кресла своей фазенды оторвать, его помощник с чудным именем Кантериил, наверняка запомнивший, как люди пошли против его воли. В этот момент я сильно позавидовал Мирону, который пришел домой, обнял жену и сказал, что она у него самая лучшая. Не знаю, может, это у них условная фраза такая, но Наташка не стала больше ничего спрашивать у своего ненаглядного, а просто увела его спать. И спит Мироха, ни о чем не думая, расслабленный и довольный жизнью. Я плюнул на все, вернулся в квартиру и, стараясь не шуметь, пробрался под бочок Светлане. В конце концов, я дома. Рядом самая красивая девушка, и она, в отличие от некоторых, человек. А постаравшись расслабиться, уснул. Спалось, надо признать, плохо. Вернее, даже сказать, отвратительно. Всю ночь мне снились какие-то дома, в которых я пытаюсь отыскать мерзкого. Но каждый раз слышу только язвительный смех Нины. По ушам давит противный треск, на что-то очень похожий, но я не могу понять, на что именно. Потом в какофонию звуков добавляются удары. Кто-то бьет большими колотушками по стенам домов, отчего они начинают раскачиваться. Звуки ударов давят мне на виски, но я продолжаю бежать в поисках своего друга. В какой-то момент мне удалось разглядеть вдалеке чье-то тело, завернутое в белые простыни, но я не вижу, Максим это или кто-то другой. Я бегу изо всех сил, но по ощущениям только топчусь на месте. Я бегу все быстрее и быстрее, а сердце внутри меня уже начинает поглаживать ладошка липкого страха. Она все-таки сорвалась и убила моего друга. Или сделала его вампиром? Интересно, вампир сможет пройти медкомиссию, чтобы служить госбезопасности? Я начинаю вспоминать свое прошлое, как я ругался с врачами и объяснял, что повышенные лейкоциты совсем не обязательно являются признаками тяжелой инфекции, а сердце тренированного человека вполне может биться реже любой нормы. Глядя на мое пузико, врачи скептически фыркали словам про спортсмена. Но коробка хороших конфет или бутылка дорогого виски решали в итоге вопрос в мою пользу. Но у вампиров-то и крови нормальной нет. Как он температуру у терапевта мерить будет? Наконец я добегаю до белого свертка, откидываю в сторону покрывала и вижу улыбающуюся рожу Эдика. «Хи-хи», — говорит мне полковник, — и я просыпаюсь. На кровати я один, Светки рядом почему-то не наблюдается. За окном еще явно очень раннее утро, а из коридора раздаются какие-то возбужденные голоса. Сосредотачиваюсь и слышу возмущенный крик Эдика, который явно не опасается перебудить половину дома. «Да мне плевать, во сколько он уснул! В конце концов, это его друг исчез в неизвестном направлении!» Меня подкидывает с кровати, словно катапультой, и я вылетаю из комнаты практически в исподнем. Трусы есть и ладушки. С остальным потом разберемся. Выясняется, что здесь собралась уже вся наша честная компания. На коврике у входной двери с ноги на ногу переминается полковник госбезопасности. Его костюм, смотревшийся вчера вечером вполне себе стильно и изящно, выглядел сейчас каким-то пожеванным. Впрочем, так же выглядел и сам Эдик. И виной этому, судя по всему, была не только бессонная ночь. Перед гостем, уперев руки в боки, стояла моя малышка. Светка, в принципе, и так достаточно тяжело просыпается по утрам. А вот такие внезапные пробуждения способны превратить мою малышку в огнедышащего дракона. Несмотря на то, что ростом они с Эдиком были примерно равны, девушка буквально нависала над полковником, выражая крайнюю степень неудовольствия его столь ранним визитом. Мирон стоял позади Светки, облаченный в какие-то шорты, и сонным жестом почесывал грудь, как бы спрашивая окружающих, когда закончится концерт и можно будет пойти спать дальше. Наташка взирала на все это действие из дверей гостиной, где они с Мирохой и ночевали, и в ее глазах плескалось полнейшее непонимание происходящего. «Что случилось?» спрашиваю я у Эдика, заметившего мое появление, и получаю в ответ саркастическую ухмылку. «Накаркал? Максим исчез. Если честно, то я до последнего надеялся, что он у вас». «Ты что несешь, полковник?» взревел Мирон, не обращая внимания на ничего не понимающих девчонок. «Что слышал?» — огрызнулся Эдик. «Ваш друг исчез в неизвестном направлении».